Вецер над стромай. Аповесць. Сергей Петрович, звонила Стелла. Ну? Просила купить после работы 300 граммов брынзы, и она готовила мамалыгу. Что, что? Мамалыгу. Мама... А, дякую, Дина. Что, сегодня понеделок? Боже, всего только... Яна развела руками и повернулась до жанчыны, что сидела побач з ёй за столом. Тая, як зачараваная, не зводила в очей Сергея, покуль той и шел до своего засыпанного паперами стола, садился и доставал цигареты. «Пошли отсюль», — энергично сказала Дина, торгаючися броку за рукав зеленого зрыжили свое полето. «Тут и так шмат шуму. На будучем тыдне, Сергей Петрович, выкинуть паўднёва-асетинскую кухню». Сяброўка адыходзіла да дзвярэй бокам, з усіх сіл пранізваючы Сергея вачамі, прадоўжанымі чорнай тушу да ўстрашальнай велічыні. Дзіна, пасміхаючыся, насоўвалася на яе, выцясняючы спакоя. «А ён у жыцці яшчэ лепшы, чым на экране», — сказала гостя. «Дарагая, ён на жанчыны не глядзіць». «Што, любіць жонку?» «Не, робить карьеру». Зигзагом обминувши женщин, у редакцию теленовину тиснувся светляльник Митя. «Сергей Петрович, у Бориса знов нема кассеты». «Тихо, Митя, тихо. При чем тут я? Есть режиссер. Иван Иванович у головного выезжать треба зараз. А что такое? У меня сегодня репетиция, коли спазнюся, откручу Борису голову, так и ведайте». «Ну что ж, прымем да ведама. Ад яго зноў жаночымі духамі несе. От жа лавілас, дон Жуанчык». Міця паціху супакойваўся. «Добра, што сюжэт трэба здымаць у горадзе, іначай напаілі б яго раённыя начальнікі. А яго звычка п'янага класці галаву мне на грудзі і скардзіцца на сваіх дульцыней». Увайшла Дзіна, на хаду выцягнула з Міцянай кішэні скручаную кніжачку. «Шиллер, разбойники», — голосно прочитала яна. «Ой, гэтыя мне карлы моры! Будешь актором, не забывайся билет або контрамарочку калі-небудь подкинуть». Уварваўся Борис, у яго были невыспаныя с жёлтымі белками вочы, а белявыя волосы были дзіўна ускудлачаны, нібы распушаная куделя. «Ну что, едем? Уперед, Митя. Добрый день, Сергей Петрович, добрый день, Дзена Меркурьевна». «Кольки разов тебе говорить, Ивановна?» «Который раз не веру, что вашим батьком был ординарный Иван, только Меркурий, только он, грозный бог!» «Ну, не дурань!» «Гляди, Борис, спознитесь с сюжетом, с дымем прогрусилку!» «А что, мне еще можно было сподеваться? О, Боже, каб я ведал, хиба меня утрымали по ложку, да еще таким интернатовским, прокрустовским!» «Прокрустовым! О, Дина Меркурьевна! Доволи! Мы не хочем слухать, где ты там по ночах бегаешь. Расскажешь на мясткоме, бо ты самый перший кандидат на вымову, ведай, дорогий. Сергей Петрович, жанюся тады ни-ни, а теперь покуль не забороняйте. Молодая кровь, молодые жадания, я казал великий поэт. Пошли, Митя. Ой, это прохвостовая ложа! Забирайте Мите этого монстра и возьмите вашу книжечку. Дай Бог вам стать человеком. Дякую, Дина Ивановна. За хлопцами зачинились двери, у кабинете запановала тишиня. Ну и молодь пошла, голосно вздохнула Дина, и черные хитроватые ее очи скировались на Сергея. Ну, правда, наша сестра так сама не отстае. Бачили, як Анюта на вас глядела? «Анюта?» «Ну, это и в зеленом полето, приятелька моя. Так просила меня, каб я ее с вами познайомила. Ну, лишь я ведаю, які вы принциповы. Треба сказать вахтеру, каб сторонних сюда не пускали. И вы, Дина Ивановна, не школьница. Да речи, что вы там такое про паўднёва-асетинскую кухню говорили? Ну, это я вам казала, что теперь паштолки выпускают на кожный с дымочек стравы, а на отвороте рецептик, як приготовать. Стелла мне казала, что увесь минулый тыдень я на вас кормила узбекскими стравами. Хоть бы на плов запросили. Хм, это был плов? У женщин увогуле есть здольность одно выдавать за другое. Наши милые дамы, якія зараз пляткарыць у режисерской, будуть пасля говорить мне, что яны кипели и плавились на творчей працы. Вы скажите им, Дина Ивановна, что на лятучку треба приходить без спазнення, а то мне пасля чырванець доводится и вымовы от Константина Ивановича отрымлівать. Иду, иду, Сергей Петрович, вы не хвалюйтеся. Новины наши сегодня повинны быть не что себе, як завсёды. Нас будут хвалить. Поглядите. Ну-ну, не хвалите, Дина, сами себе. А ці правда, что вас збіраюцца на повышение? Ну, кто ведае? Сакрэт, Дина. У дзверы пастукаліся. Можна? Несмелы дзявочы галасок перакрыўся крутым мужчынскім басам. Заходь, малая, чаго тут асабліва саромецца? Праз год ты тут свая будзеш. У рэдактарскую ўвайшлі двое: тоненькая ветлівая галачка Іўко, памянушцы Іўка, і круглавіды з клінападобнымі пралысінамі Якуб Сачыўка. Галачка была практыкантка, Якуб — рэдактар народна-гаспадарчага аддзела, беззапаветна закаханы ў Дзіну. Зараз, убачыўшы яе, ён расплыўся сваёй звычайнай саладжава-гадзенькай усмешкай і пацягнуўся да вялікай каляровай хусткі, якая ахінала яе плечы. «Якія мы прыгожыя! Ну, прэч рукі!» Дзіна грэбліва вырахнула плечыкам і выплыла з пакоя, далёка абыходзячы Сачыўку. Махры хусткі гнеўна трапяталі ў такт хады. «Сержык, цябе Константин Иванович выклікае!» Касавурачыся на Дзіну, прагаварыў Якуб. «Я толькі што быў у яго». «Ну, ты там тырчыш кожны дзень. Крэсла пад сябе прыміраеш, га?» «Жартуеш, Сержык, просто мы даўнія знаёмыя». «Вы яму ўсе плёткі на студыі перадаяце», — падала голас галачка, што ўтульна прымасцілася на канапе. «Цыц, малая!» — шыкнул Якуб. «Падхапіла плявузганне, тоже мне фея. Ды пра цябе гаворыш, што ты...» «Якуб Павлович, я папрашу». «Ай, Сержык, усё рыцарствуеш!» Якуб пацмокаў тлустымі губамі, рыжыя вусікі над верхняй губой заварушыліся, як жывыя істоты. «Няма калі з вамі гаварыць, ідзі да начальства, а то лятучка хутка пачнецца». Ён выкаціўся ў калідор, нешта прапяваючы. «А што ён вас на ты?» — сцепанулася галачка. «І хто ён такі ўрэшце? Нейкая загадкавая фігура. Як яго адсюль не выгналі? Чамусьці яму ўсё даруюць, гэтаму павуку?» «У вас што, галачка, фотакарткі прынеслі?» «Ваша праўда, я заданне выканала, вось». «Пасля, пасля. Пачакайце, я хутка прыйду, калі шэф адпусціць. Не дачакаецеся, пакіньце на стале». «Не, я хачу вам паказаць, там...» Прокричала галочка вслед ему и, махнувши рукой, зручней уваткавалася на канапе. Кабинет головного редактора телестудии был обшиты темными драўлянымі панелями, и шторы на окнах были завсёды спущены, что, видать, отповедало внутреннему настрою Константина Ивановича, хваравитого, хударлявого мужчины в великих окулярах с жёлто-отёчным тваром, на яким лихоманково блішчалі вялікія вочы. Знешне шэф, як яго называлі, быў заўсёды стрыманы, ветлівы, ды кожны на студыі ведаў, хвароба яго была з тых, якім нядоўга можа супрацьстаяць чалавек. «Сергей Петрович, праз тыдзень выхад сатырычнага часопіса, там ёсць плёнка пра дзіцячы садзік». «Ёсць, Константин Иванович, мы ўзялі нашушкі на кадры, дзе давалі адкрыццё садзіка. Там будаўнікам ціснуць рукі, кветкі ім, і дзеткі вершы чытаюць». Пасля патрэсканы тынк, і жалезны каркас тарчыць з-пад цэглы. «Адкуль вы ведаеце?» «Я глядзеў гэты сюжэт». «А што там адбылося пры здымках?» Ведаеце, калі толькі пачалі здымаць пасля таго, як рог будынка абваліўся, прыехаў управляючы бутрэстам, відаць, нехта пазваніў. Спачатку ён прасіў не здымаць, пасля пагражаў. Словы якія, што не дазволяць ганьбіць савецкіх будаўнікоў. Відаць, ваш сарказм прама прапарцыянальны сіле ягонага гневу. По-моему, все в тексте правильно. Так, все правильно. И все ж пленку доведется снять. Что вы, Константин Иванович, як снять? Чому? Трест отримал премию за перевыконание плана. Премия союзная. Чудовно, я внесу поправку. Пленку доведется снять. Голос Константина Ивановича подтвердил. Садик яны рамантуюць, вы будзеце аперыраваць са старэлымі дадзенымі. Апрача таго, аб гэтым прасілі адтуль. Вы ж не хлопчык, праўляючы бутрэстам фігуру всесаюзнага маштабу. А гэта выпадак выключэння. Садик прыме дзяцей гамаль па плану. Сергей нервова прыстукваў па падлозе абцасам. Ну што, перціся на сварку, думалася яму, а? Трэба берагчы нервы і не канфліктаваць з начальствам. «Мы заўсёды знаходзілі з вамі агульную мову», – працягваў Константин Іванович. «Добра, плёнку мы здымаем. Зараз закажу другі сюжэт». «Так, і яшчэ адна добрая навіна. На курсы перападрыхтоўкі ў Маскву патрэбен чалавек. Паедзеце вы». И ведайте, это не выпадково. Мы плануем вас на повышение, так что набирайтесь в опыту. Хотя в опыту у вас достатково, над их знакомству будете частей выходить на Москву. За это дякую, по театрах побегаю. Похолостякуете. Глядите, как ваши театры пошля на студию не проезжали. Ну да вы разумный хлопец, продвачливый. Вы сярожа далёка пойдзеце. Гэта камплімент ці... Ну, зразумела, камплімент. Я цяпер часта гавару камплементы, каб пасля калі-нікалі вспомнілі мяне. Ідзіце, Сергей Петрович, ідзіце. Лятучку пачынаць трэба ўжо 11.